Глава 16. Говорила себе тысячу раз не беспокоиться о других людях. Тем более о Саве, который ненавидит, когда делают акцент на его болезни. Но тут так и хочется уточнить, уверен ли он в своем предложении. Но не решаюсь, только делаю шаг назад, отступая. «Не могу», — выпаливаю испуганно. Это выглядит странно, поэтому поясняю. «Я же на машине, не могу ее бросить». «Поручу человеку привести ее к твоему дому». И почему он так настойчив? Вижу ведь, как ему все это не нравится. Еще и дышать начинает прерывисто и часто. Нервничает. «Романова, давай быстрее, пока я не передумал», — кидает грубо, вцепившись ладонью в ручку дверцы. Прижимаю к себе сумочку и не знаю, что делать. С одной стороны, слабость может повториться, а на дороге это чревато серьезными последствиями. А с другой, ему будет некомфортно, когда в салоне окажусь я. «Марина, что важнее, твоя жизнь или мучение мизофоба, который, кстати, сам решился подвести тебя? Может, он вообще лечится таким способом?» «Хорошо. Быстро соглашаюсь, пока не передумала. Аккуратно сажусь в салон шикарного автомобиля. Лучше, чем у Антона. Стараюсь не шевелиться, разглядывая свои босоножки. Да вроде чистые. Пыли не натащила». Внимательно наблюдаю за Нестеровым, что обходит машину. Открывает дверь со своей стороны, снимает перчатки, подается корпусом вперед, оказываясь в салоне лишь наполовину. На панели возле ручника в подставках стоит вся артиллерия. Пакеты, салфетки, антисептики. Вот это порядок. Я, как мама двоих детей, восхищена. Такое мне может только сниться. Заостряю внимание на пальцах Нестерова, и дыхание перехватывает. У меня никогда не было фетиша на длинные, слегка худощавые пальцы. А теперь, кажется, есть. Он тянется к пачке пакетов. Присматриваюсь еще внимательнее. И все внутри скручивает от вида рубцов на идеальных ладонях. Отчего они? Не похоже, что от острых предметов. Скорее, это обычные пятнышки, как от содранных болячек. У моих детей частенько такие на коленях. Нестеров берет пакет, выкидывает туда перчатки. Сколько же раз он так меняет их? Следом идет антисептик. Запах спирта ударяет в нос даже на расстоянии. «Давай сюда руки». Звучит ровно, без недовольства. Рефлекторно протягиваю ему ладони. Пара капель, и я растираю их, понимая, что теперь смогу спокойно пристегнуться. Не придется просить его сделать это. А то как в романах. Он наклонится, чуть ли не завалится на меня, наши взгляды встретятся, горячее дыхание смешается и... Нет уж, спасибо. Интересно, он каждый раз проводит этот ритуал? Садится в машину, протирает салфетками руль, я параллельно пристегиваюсь и стараюсь вообще не шевелиться. Значит, это из-за голодовки? Дергаюсь от внезапного вопроса. Да я будто не в машине сижу, а на пороховой бочке. Ненамеренный, просто есть неохота. Есть шанс, что, приехав домой, ты не поешь. А огурцы считаются едой? Надо будет заехать в магазин и купить продуктов, пока дети заняты делом. Да. Ну что опять не так? Не знаю, но он вытирает телефон и кому-то звонит. Здоров, Бахрамов. Да, скажи своим, чтобы подготовили мне зал. Полчаса? Да, нормально, как раз доедем. Куда доедем? Как только он отключается, повторяю этот вопрос, но уже вслух. «В ресторан», — отвечает, невозмутимо трогаясь с места. «А я думала, что вы не посещаете настолько общественные места». «Так и есть», — отрезает, так и оставляя множество вопросов в моей голове. «Но есть одно исключение». «Он что, ради меня будет сидеть на стуле, забитом микробами, и смотреть, как я ем? Не дай бог». Мы едем молча, и я даже не могу расслабиться. Услышав любимую песню, играющую в плейлисте Савы, еле покачиваю головой. Почему мизофоб он, а боюсь уронить хоть волосок я? «Женщина!» — опять вздрагиваю от его голоса спустя долгие минуты молчания. «Пошевелись, а то я словно с куклой сижу». Ничего не отвечаю, слегка расслабляюсь на сиденье. Раз разрешили, почему бы и нет? Через 20 минут мы останавливаемся у знаменитого ресторана. Я была здесь несколько раз и, кажется, до сих пор ощущаю вкус еды. Приехали. Нестеров первым выходит из машины, прихватив с собой сменные перчатки и салфетки. С помощью салфетки он закрывает дверь машины, а потом впускает меня в ресторан. Второй этаж. Бросает, направляясь к лестнице. Хвостиком иду за ним, поднимаясь по ступенькам. Невольно вглядываюсь в его обувь. Даже она у него идеальная. Бесит. На его фоне чувствую себя засранкой. Мы оказываемся на втором этаже и заходим в какую-то комнату. Я тут же радуюсь, как ребенок, наслаждаясь красотой. Да мне, как дизайнеру, тут крышу должно снести. Здесь светло из-за панорамных окон. Пахнет свежестью, слегка моющими средствами. Дизайн минималистичный, но стильный. В центре комнаты стоят стол и стулья. В чехлах, кажется. Неужели здесь все вылезали перед приездом Нестерова? «Я помою руки», — сообщает он, сворачивая в сторону и направляясь к двери. «Да тут и своя персональная уборная. А мы в прошлый раз, когда были здесь, в общем зале сидели». «Я тогда после тебя. Сама не замечаю, как перехожу на «ты». Он-то сделал это первый, когда я попросил его помыться. Как вспомню, к щекам жар приливает. Да я испугалась, вот и сморозила глупость. Пару минут». Он очень пунктуален, прошло даже меньше. Я захожу следом, задумчиво делаю все на автомате. Возвращаюсь, сажусь за стол и принимаюсь за меню. Все так вкусно называется, но стоит подумать о блюдах, аж тошнота к горлу подступает. Аппетит так и не пришел. «Ты, наверное, есть не будешь, да?» Поднимаю взгляд на мужчину. Спокойно сидит, смотрит куда-то поверх моей головы. Видимо, нашел на стене что-то интереснее меня. «Конечно. Кому комфортно находиться рядом с чудачкой?» «Буду. Я уже выбрал». «А я помню, ты говорил, что ешь только то, что приготовил сам». Хмурюсь от собственного вопроса. «Но рада, что есть буду не одна». «Или это была отмазка, чтобы не давать мне номер?» «Это правда. Я ем только то, что приготовлю сам. Но есть исключение. Если я вижу, как это готовится, и меня все устраивает, ем». «Запишем себе». «А как же ты увидишь, как готовят здесь?» Улыбаюсь. Нестеров отчего-то кивает в мою сторону, как раз поверх моей головы. Рефлекторно оборачиваюсь и замечаю позади себя работающий без звука телевизор, но с картинкой. На ней видно кухню, поваров, кто-то в перчатках, кто-то без. «И как ты распознаешь, кто из них готовит тебе?» «Есть определенный повар, которого я люблю. Он знает о моих загонах». «Прикольно». Неосознанно улыбаюсь. «Хорошо, что ты богатый и можешь себе позволить жизнь в комфорте. Не представляю тебя разъезжающим в метро». «Уже представила, как я прошелся по всем поручням антисептикам?» Усмехается. «Ага. Ты заказала?» «Напрягаюсь, не зная, что взять. Пасту не хочу, любимые креветки тоже. От десертов воротит, как и от салатов с майонезом». «Чай?» Вздыхаю. «С...» «Это не еда», — перебивает, даже не дав мне договорить. Грубиян. «Возьми лапшу по-домашнему. Самое то для твоего бедного желудка». «Ничего он не бедный». Протестую, но его вариант принимаю. Лишь бы что-то, чтобы успокоить Нестерова. Но он милый. Мы знакомы несколько дней, в течение которых я буквально приносила ему одни проблемы, а он вместо того, чтобы равнодушно бросить меня, носится, как с ребенком. Хоть порой и смотрит на меня, как на катастрофу, упавшую ему на голову. Мы вызываем официанта через кнопку, диктуем ему заказ. Пока ожидаем еду, спрашиваю у Савы всякие детали. Как подавать на алименты и все эти сложные для меня штуки, которые никогда меня не касались. Через 20 минут нам приносят еду. При виде куриного супа со свежей зеленью сверху желудок скручивает, а слюнки моментально текут, и, несмотря на ком в горле, я все же пробую ложечку бульона и испытываю гастрономический оргазм. Давно не ела супы. Малышня их практически не ест. «Пока все не съешь, отсюда не выйдешь». Звучит угрожающе. «Есть, босс», — отвечаю в шутку. Мы едим молча, изредка перекидываясь словами. Осилить все не могу, оставляя бульон на дне, решив пощадить бедный животик, который и так стал болеть от еды. Нестерова это, кажется, удовлетворило, раз он ничего не говорит. «Машину подогнали к ресторану», — произносит, глядя в телефон. И когда только успел договориться с кем-то. И вообще говорил, что ее пригонят к дому, уже устал от моего общества. «Спасибо». Киваю, не зная, как его отблагодарить. «Когда встретимся в следующий раз?» «Пока не в курсе». Деловито проговаривает, убирая телефон в карман брюк. «Нужно дождаться вестей от центра. Когда что-нибудь станет известно, я сообщу». «Хорошо». Вздыхаю. «Но есть плюсы. Я могу провести время с детьми». Мы уходим с Нестеровым одновременно. Расходимся по своим машинам. Меня встречает незнакомый мужчина, отдает ключи, прощается, и я со спокойной душой еду за малышами. И только на полпути домой понимаю, что, возможно, после того, как мы найдем доказательства моей невиновности и врачебной ошибки, я узнаю, кто родной отец двойняшек. Только надо ли мне это?